— уточнил гость. Он на два шага отошел от двери, вскинул вал. Рыбник опять отодвинул засов, распахивая дверь. Красава застрекотал, выпуская очередь по мутантам. Доли секунды, и урчание сошло на нет. Один бегун почти достигнул своей цели, но упал. Бесхитростность тварей на начальной стадии развития характеризовалась интеллектом на уровне двухлетнего ребенка. Его тело валялось в полуметре от стрелка. Захлопнув дверной проем, Ярослав подумал о том, что все-таки неплохо было бы осветить помещение. Он подошел к столу, чиркнув зажигалкой. Веселый оранжевый огонек светил ровно. «Тела оттяните в огребную яму, нечего им тут вонять!» Напарник рыбника безучастно наблюдал за происходящим. Кажется, ему было все равно. «Жмых! Старик, какая встреча!» Стрелявший подошел к койке, протягивая руку в приветствие. «А ствол у тебя ничего, то, что нужно для рейдера. Может быть, продашь по сходной цене?» «Болтов пачку!» Жмых не торопился отвечать на рукопожатие. «Вали отсюда со своей шлюхой!» «Ты, наверное, забыл, что ствол сейчас у меня!» Голос гостя отдавал нехорошими нотками. «А ты, я посмотрю, не в самой лучшей форме!» От его глаз не укрылось уже высохшее, но тем не менее достаточно большое пятно крови в районе ног Жмыха. «Ствол отдал?» Ярослав почти сразу сообразил, что его крестный и гость друг друга, мягко говоря, недолюбливают. Поэтому, быстро взяв со стола дробовик, незаметно встал за спиной пришельца, направив оружие аккурат в затылок. Есть большая вероятность, что магазин винтореза пуст, но отдаваться на волю случая было бы по меньшей мере странно. Без глупостей. За второго гостя, точнее гостью, рыбник не переживал. Это была девушка, видимо, только попавшая в Стикс, и оттого сидевшая в ступоре. Оружия у нее не было, да и вряд ли она умела с ним обращаться. Строгая блузка вкупе с юбкой-карандашом, завершающая ансамбль босые ноги в драных колготках, выдавали в ней сотрудницу офиса. Обувь, скорее всего, она бросила по дороге. Видимо, убегать на каблуках от мутантов по тайге было крайне неудобно. И то ли напарник посоветовал, то ли сама она до этого дошла, но правильное решение было принято. Уж лучше без обуви, но с головой. «Да шучу я! Держи!» Он силой бросил напарнику рыбника вал. Жмых поймал оружие. Тут же, перезарядив магазин, направил дуло ствола на пришельца. «Рыбник, убери свою дуру, еще разнесешь ему башку ненароком. Эта гнида ничего нам не сделает. Отойди к двери, Сезам». Тот развернулся, обошел Ярослава, одарив того хищной ухмылкой, присел рядом с девушкой. «Херу рассиживайся! Иди тела оттаскивай, твой косяк!» Напарник не стал давать Сезаму время перевести дух. «И девку свою возьми, вдвоем сподручнее!» «Жмы их! Хоть нож дай, я хабар поищу! Пустой я!» «На, предатель!» Напарник кинул со своей койки тому нож, до этого момента принадлежащий рыбнику. «И не вымогай, чуть что, пуля в тушке тебе обеспечена». Сезам взял с пола мичмана, суетливо начал потрошить бегуна, валяющегося в землянке. Цыкнул, видать, пусто. Рыбник стоял молча, наблюдая за манипуляциями гостя. Затем Сезам открыл дверь, взял мутанта за ноги, коротко прикрикнул на безучастную ко всему девушку. «Пошли!» Она поднялась, плохо соображая, попыталась трясущимися руками взять труп за голову. Видимо, опыта в таскании тел у нее было маловато. «За руки бери, дура!» Сезам был зол и свое отвратительное настроение вымещал на ни в чем не повинной представительнице прекрасного пола. Когда тело бегуна вместе с неожиданными гостями исчезло из землянки, рыбник прикрыл дверь, запирая на засов. «Объяснишь, что за тип?» «Сезам, мой крестник. Ходили в рейд, на месте оглушил меня. Раздел и запер в подсобке магазина. Мразь, обчистил всего и исчез». «И что делать будем?» «У тебя есть предложение?» «Есть. Не очень-то радужные и мерзкие, по сути. Валить их надо». «Я тоже об этом думал, но не так категорично». «У тебя есть другие варианты?» «И да, и нет. Насчет сезам согласен. Нечего этому ублюдку небо коптить. Меньше зла сделает. А вот девка, за что ее?» «Она не иммунная. Будем ждать, пока переродится или совершим акт милосердия». «Так ты видишь иммунных?» «У всех нас аура красноватого отлива. У девки быстро теряет цвет и становится желтой. Она не иммунная». «Зачем он тогда ее за собой таскает?» Жмык нахмурился, видимо, думал. «Тебе это действительно интересно?» «Если честно, братка, то нет. Вот и я о том же. Мне правда вчера ногу лотерейщик оторвал или приснилось?» Они разговаривали в полголоса, чтобы у Сезама было меньше вероятности подслушать, о чем идет речь. «Да, если бы я не догадался твою ступню взять с собой, сидел бы сейчас с кочерышкой. Кстати, как себя ощущаешь?» «Немного побаливает, а так норм. Спасибо, братка. С оторванной конечностью за границами стабов делать нехер». Он прищурился. «Значит, знахарь». «Знахарь. Так этих голубков валить будем?» Рыбник вернулся к животрепещущей теме. «Как получится. Зайдут, я их обездвижу, потом пристрелю. И нечего девчонке мучиться. Пулю в голову пущу, она и не поймет». «Тебе патронов не жалко? Можно и топором обойтись». «Вот Сезама топором и покромсаешь, а девку жалко. Пусть ее смерть будет безболезненной. И это...» Жмых замялся, глядя на свою ногу. «Уходить надо». «Да, это место становится популярным. А ногу я тебе еще подлатаю». Ярослав пристально вгляделся в область своих работ. Нити никуда не делись, лишь спутались и укоротились, но их стало на порядок меньше, чем Ярослав помнил. Жгут напарник снял, тот валялся рядом с кроватью. В целом нога выглядела почти работоспособной. «Что с сумкой делать будем?» Договорить он не успел, послышался стук в дверь. Сезам крикнул: «Открывай!» Сначала зашла девушка, вслед за ней парень. Он шел уверенной походкой, но обо что-то споткнулся, отчаянно махая руками и пытаясь удержать равновесие. Рыбник зашел сзади, именно он открывал дверь и быстрым сильным замахом тюкнул того топориком по темени. Хруст. Тело потеряло функцию находиться в вертикальном положении, начало заваливаться. Все, не желез. Девушка повернулась на звук, но испугаться не успела. Пуля ударила в висок и прошла на вылет, намертво застряв в деревянной стене. Выходное отверстие раскрылось розочкой, а содержимое немного зацепило рыбника. Неприятно, конечно, но вполне терпимо. «Жмых, ты ноги ему из-под пола выдерни». «Зачем? Он прекрасно смотрится, как предмет мебели». «Прекращай». «Ну что, господа душегубы-потрошители, обсудим дальнейшие планы?» В проеме незапертой двери появился неизвестный кваз. Глава 9. Подземелье. Прячутся богатыри в пещере от дождя. Прилетает Горыныч. «Можно я тут в уголке посижу?» «Вали нафиг, народ! Ну там сыро, дождь, можно я посижу?» «Вали нафиг! Ну, пожалуйста!» «Ладно, заходи!» Залетел Горыныч в пещеру, лег незаметно в уголке калачиком, бормочет. «Вали нафиг, вали нафиг! Я здесь живу, вообще-то!» Гипс вел Фаину ко входу в поселок как-то странно, крепко взяв ее за руку. Он петлял, словно таксист, доставляющий иногороднего пассажира. Женщина еле поспевала за его размашистыми шагами, стараясь не споткнуться о валяющийся металлический мусор у себя под ногами. Смотреть надо было в оба глаза, ощущение такое, будто где-то рядом в центре базы металлолома подорвали энное количество 3-нитротолуола, ну или пластида на худой конец. Фу, свалка. В голове мелькнула мысль о том, что все это неспроста. Не олигофрены, раз все еще живут. Наверняка на подступах ко входу в поселение стоят противопехотные мины и растяжки. Свои все знают и прекрасно ориентируются, а вот чужакам ходу нет. Гипс резко увел Фаину в сторону и также петляя повел к большому ветхому деревянному сараю, видавшему Сталина, репрессии и Вторую мировую войну. Внутри помещения оказалось нечто схожее с надстройкой подводной лодки. Стены из черного запыленного металла, кое-где битые коррозии, новизной не блистали. Возле двери, ведущей внутрь конструкции, гипс остановился. Он стукнул по металлу 2 раза, ровно через 5 секунд еще 4. Послышался скрип замка. «Да что за безрукие идиоты! Ладно, в ангаре дверь смазать, западло полнейшее, но здесь замок, который открывает вход в поселок. Ей-богу, безалаберность гипса бьет все рекорды». Со входа тянуло пылью и затхлостью. «А тут точно люди живут?» Вниз вела крутая лестница. Они спустились, повернули направо, открылся длинный коридор шириной 3 метра. «Следуй за мной». «Да понятно, больше тут никого нет». Прошли бетонный коридор со стенами неопределенного оттенка. Так себе обстановка. Потолок почему-то крашеный в темно-синий цвет. Небо они что ли пытались изобразить? Полустертые полы из камнебетона. Атмосферу завершали решетчатые плафоны, работающие с переменным успехом. Да, не Версаль. Фаину не очень удивило то обстоятельство, что через некоторые промежутки встречались бойницы с торчащими из них стволами чего-то крупнокалиберного. Пулеметы, наверное. Орудия стояли не для декораций, у станков явно кто-то дежурил. Как еще объяснить то, что когда парочка проходила мимо, стволы были направлены именно на них? А если нервы у кого-то не выдержат? Гипс может быть и безусловный лидер, но враги-то есть у каждого человека. Собственно, в курс дела ее со временем введут. Разговаривать с квазом не хотелось. Вообще ее жутко бесил этот нахальный и самодовольный мудак. Сочащуюся со всех щелей похоть этого крокодила можно было ощутить и без дара интуиции. Даже скрывать ничего не пытается. Рубаха, парень, что в голове, то и на лице. Точнее, на морде. Прост, как топор. Это плохо. Если он глава поселения, то, скорее всего, является и главнокомандующим. А резон иметь главнокомандующего без мозга. Находка самоубийцы. Фаина очень жалела, что Катенька выбрала именно это поселение. Ну да, у зверюшки отсутствие сколько-нибудь ума вполне объяснимо. Но у гипса... Она смотрела тому в спину почти с ненавистью. «Вы, Фаина Анатольевна, очень странное существо. Еще около часа назад мечтали выбраться из ангара хотя бы не по частям, а сейчас уже готовы прирезать своего спасителя. Причем без ножа», — вещал ехидный голос в голове. «Я согласна, и на удавку заткнись». Квас, видимо, почувствовал сомнение Фаи и, обернувшись, растянул губы в жутком оскале. «Мы почти на месте, Бритни!» Из-за угла показалась прелестная блондинка лет 20-25. Она действительно была очень похожа на знаменитую представительницу шоу-бизнеса того мира, который не так давно покинула старая женщина. Большие карие глаза, точеная фигурка, легкая грациозная походка. Фаина с тоской подумала о своей давно ушедшей молодости. «Фаина Анатольевна», нарочито небрежно, наверняка специально назвав женщину по имени-отчеству, проговорил гипс. «Это Бритни, моя супруга». «Рада знакомству», — Фая ответила на рукопожатие. Нехорошие сомнения тут же рассеялись. Она невольно залюбовалась красавицей-блондинкой. Девочка одарила Фаину такой обворожительной улыбкой, что женщина на секунду подумала, что все грязные мысли по поводу гипса были спровоцированы страхом и не в меру разыгравшимся воображением. «Бритни, солнце мое, покажи нашей новой кухарке!» Он издевательски вычленил это слово среди прочих. «Где у нас что? В общем, адаптационную работу перекладываю на твои хрупкие плечи. Рад бы с вами провести побольше времени, но, увы, дела не ждут». Он поцеловал Бритни в щеку. Фаин уже не удостоил даже взглядом и свернул в ближайший коридор, торопясь по своим делам. «Ну что, пойдем?» Легкая беззаботность блондинки передалась и Фае. «Я думаю, неплохо было бы начать с душа». Фаину гипс узнал сразу, как только увидел. «Чудные дела твои, Господи!» «Фая, Фаюшка, светочей моих наконец-то мы встретились!» Он ухмыльнулся. «Да уж, земля круглая, а филейная часть до безобразия скользкая». Ему было 40, когда судьба очередной раз сделала поворот не туда. Коттеджный поселок провалился в ад вместе со всеми его обитателями. Гипс, тогда еще Леха, присматривал недвижимость с важным видом, мог себе позволить. После школы, переругавшись со всеми вокруг, не стал поступать на вышку. Хоть Леха и учился хорошо, перспективы быть нищим студентом ближайшие несколько лет радовало мало. Хватит. Семья у них была бедная, мать растила 5 детей. Леха был 3-м. 2 старшие сестры давно вышли замуж и, приезжая в гости к родителям, неизменно плакались на свою горькую судьбинушку, обнося и без того скромный бюджет. Засранки! Вообще Гиб старался как можно меньше вспоминать о своих родичах. Вырвался, и слава богу. Сразу пошел работать. Неофициально, приходилось косить от армии. Особо не выбирал, трудился там, где больше платили. Темными ночами разгружал вагоны, днем впахивал на цементном заводе арматурщиком, пока было здоровье. С личной жизнью как-то не сложилось. Женщин Леха не привлекал, их привлекали деньги. Когда барышни понимали, что на большее, чем самое дешевое мороженое в кафе, им рассчитывать не придется, переставали отвечать на звонки. При встрече высокомерно улыбались и старательно не смотрели в глаза. Некоторые, добравшиеся до его постели, пропадали бесследно. Да он о них особо и не жалел. Больше денег останется. И вообще, мама всегда говорила, что он самый лучший. А потом появилась она, симпатичная студентка с факультета бухучета. Такая живая, настоящая. Непонятно даже, чем он ее заинтересовал. Машины тогда еще не было, и в помине. Парень худощавый и вытянутый на 2 метра в длину не являлся образцом мужественности. Они много гуляли, разговаривая о разных вещах. Фаина почти никогда не перебивала, внимательно слушая собеседника. Идеально. Как-то даже Леха подарил букет полевых цветов, купленный у вездесущих бабулек. Через несколько недель после знакомства она пригласила его к себе. Родители Фаи уехали в другой город на пару дней, чтобы проведать родственников. Квартира была полностью в распоряжении молодых людей. Гипс приоделся, побрился, пришел с бутылкой портвейна 3 семерки в руках. Есть выпивка. Зачем что-то еще? На пороге замер. Кем были ее предки? Дом обставлен красиво и дорого. Мебель времен Российской империи вкупе с изящными, ненавязчивыми безделушками. Паркет, ковры с причудливыми редкими узорами. Кое-где лепнина. С домом, где вырос Леха, все это убранство составляло разительный контраст. Гармонично. Имелась и библиотека. На стеллажах стояли старые издания книг в мягком кожаном переплете. По соседству, за прозрачной витриной, устроился хрустальный сервиз чешского стекла. Мини-бар здесь же. Портвейна среди коллекционного алкоголя не водилось. Присвистнул. Фаина тогда с презрением посмотрела на бутылку дешевого пойла, достала из гостевого шкафа армянский коньяк. Пригласила за небольшой 3-ногий столик темного дерева. Алексей устроился в обитом белым бархатом кресле. Царь, как есть, царь. Девушка удалилась на кухню за закуской, оставив ухажера некоторое время в одиночестве. Время зря он не терял, внимательно осматривая убранство зала. Вечер прошел чудесно, и уходить не хотелось. Фаина буквально вытолкнула его из квартиры. «Я могу остаться на ночь». «Нет». «Почему?» «Я люблю спать одна». «Не вопрос, я лягу на диване». «У тебя дома тоже есть диван. Пока. Удачи!» Металлическая дверь захлопнулась перед носом. Несколько раз провернулся, щелкая металлическим замком, ключ. Леха смотрел себе под ноги, обозревая выкрашенной новенькой бежевой краской пол подъезда. Белизна стен отдавала неприятным холодком. «Что он сделал не так?» Это любовь. Парень, по достоинству оценивший убранство чужой жилплощади, твердо решил жениться. и мелких на время учебы можно сюда перетащить. Зачем ее родителям столько пустого пространства? Да и видно, что жиру старики бесится, вон люстра в зале, ценою в 2 месячные зарплаты. Надо жениться. Завтра он купит ей букет цветов и сделает предложение. Да. Фаина так не думала. Закрыв за незадачливым ухажером дверь, она открыла окно и выкинула с 4-го этажа бутылку портвейна. Нечего осквернять ее уютный дом этим дерьмом. Зачем он ей сдался? Жлоб, каких поискать? Рабочий. Фу! Родители выборы никогда не одобрят. На следующий день Леха, приодевшись, ждал Фаину на выходе из университета. Девушка не показывалась, на звонки не отвечала. Букеты, купленные заранее, вяли один за другим. Она пропала. Несколько раз Алексей приходил к Фаине домой. Скупые отговорки матери. Ее нет, когда будет, не знаю, да, с подружками гулять ушла. В последний раз дверь открыл отец девушки. Крепкий мужик, под ростом чуть выше гипса, с нелепыми круглыми очками на грубом лице. «Пшел отсюда, и чтоб я больше тебя здесь не видел!» Анатолий Леонидович не стал увиливать, кидая в лицо до смешного глупой отговорки. Сказал все как есть. Еще теплившаяся надежда на выгодную женитьбу полностью угасла, оставив напоминание неприятную горечь. Вот коза! Он ее увидит и заставит объясниться. Несколько месяцев спустя Леха все-таки встретил свою затерявшуюся любовь. Лучше бы не видел. Компания рабочих собралась на перекур возле металлических с облупившейся серой краской ворот завода. Теплая такая компания, душевная. Мужики обменивались ничего не значащими дежурными фразами, когда мимо прошла толпа девчонок, студентки с факультета бухучета. Была с ними и Фаина. «Подожди!» Девушка остановилась. Напряжение тех дней, когда она скрывалась от навязчивого ухажера, давно схлынуло. Фаичка была готова к разговору. «Привет, ты куда пропала?» «У меня были дела». «Я должен тебе кое-что сказать. Выходи за меня замуж». На секунду лицо девушки приняло задумчивое выражение. Рот растянулся в улыбке, обнажая ровные белые зубы. А потом... Она захохотала так, что притянула все внимание находящихся поблизости людей. «Фая, не надо так. Я же со всей душой». Девушка прекратила смеяться, посерьезнев. «Я говорю, нет». «Почему?» Леха все-таки надеялся, что сможет выбить согласие, переубедив строптивую девицу. «Ты действительно хочешь знать?» «Да». Толпа замерла в ожидании. «Хлеба и зрелищ?» Разворачивающаяся сцена обещала интересную концовку. «Ты ограниченный человек, с которым не о чем разговаривать». «Но...» «Не перебивай. Я 4 раза выслушала, как тебе удаляли аппендицит. Поверь, теперь я эту историю знаю наизусть. Ты же лоб, а еще...» «А давай-ка...» Парень был уверен, что дальше последуют такие же нелогичные и голословные обвинения. Жлобом он не был. И это правда. Просто львиная доля заработанных денег уходила на содержание родителей и младших. За общагу заплатить, поесть опять же. Ну, может, и не начитан. Так это поправимо. Вон, а у них в квартире сколько книг. Полистает, будет о чем поговорить. Я не хочу говорить, это при всех. Начала. Продолжай. Сам напросился. Она немного задумалась, чтобы сформировать четкую мысль. В постели ты, как куль с говном, а о размере и упоминать даже не хочется. Извини уж, мне пора. Алексей стоял в шоке, приоткрыв от удивления тонкогубый рот. Фаина быстро удалялась вместе со всей толпой подружек. Коллеги откровенно ржали над униженным и уязвленным в самое больное место парнем. И это обстоятельство напрягало. Такой спектакль не каждый день увидишь. А теперь попробуй докажи, что все не так, как сказала Фая. Опозорился, ё-моё. Выйди из ступора, покрывшись малиновой краской до кончиков ушей, Алексей быстро зашагал к давно скучающей арматуре. «Хватит отдыхать, оплата-то сдельная». Сильного и уверенного человека подобный инцидент вряд ли бы сломил, но гипс не был ни сильным, ни уверенным. С головой уйдя в работу и раз за разом переживая столь позорное поражение, он лишь озлобился на всех. Подколы и насмешки, следующие одно за другим, ломали и без того депрессивную личность. Со временем Леха поставил на место всех, кого-то силой, а кого-то хитрой подлянкой из-под тишка, но результат того стоил. Смеяться над ним перестали, то ли позабыв о конфузе, то ли из страха возмездия. И жизнь парня потекла своим чередом. Через некоторое время начал барахлить позвоночник, работа с бетонными конструкциями здоровья не добавляла. Не желая отказываться от хороших денег и хорошо все спланировав, он параллельно закончил модные в то время курсы менеджмента, долго искал теплое и выгодное местечко и, что неудивительно, нашел. Экономя каждую копейку, потихоньку откладывал на собственное жилье. Была у Алексея голубая мечта – дом в коттеджном поселке. И чтобы непременно с библиотекой и креслами, обитыми белым бархатом. Лысеющий худосочный мужичок, выслушивая агента недвижимости, разливающегося соловьем, думал о том, что предложение хоть и выгодное, но поторговаться сам Бог велел. Глядишь, и на книге кое-что останется. Но опять не свезло. Белесый туман, померкшее сознание. И он в улье. Добро пожаловать, дорогой. Единственным приятным моментом в этом аду была случайная находка подземелья. Да есть где развернуться. В этот шанс он вцепился руками и ногами. И до сих пор не жалел о принятом когда-то решении. Вот и во второй раз удача улыбнулась гипсу во все 32 зуба. Фая, Фаечка, Фаина. Блондинка оказалась не такой уж и дурой. Не без изъянов, конечно, но ее речь больше соответствовала женщине средних лет, нежели глупой девчушке, едва отпраздновавшей совершеннолетие. Закончив водные процедуры, Фаина стояла, перебирая стойки с вешалками в необъятном общинном гардеробе. Она никак не могла разобраться с размерами, хотя раньше проблем никогда с этим не было. «Каждый месяц от нашего стаба отходит караван», — продолжала чирикать Бритни. «В состав обязательно попадают те, у кого появились признаки трясучки. Конечно, многие стараются до этого не доводить, но получается далеко не всегда. У некоторых проявление болезни вообще не зависит от какого-либо четкого графика. Человек может просидеть в подземелье полгода без особых неудобств, а через некоторое время проникнуться всеми прелестями этой болезни. Через месяц-другой после активных профилактических передвижений. Караван мы отправляем постоянно, но единого направления нет. Гипс говорит, что так наше местоположение вычислить сложнее всего. Вдобавок ко всему, при подъезде к любому населенному стабу он приказывает делать солидную петлю в несколько десятков километров, чтобы зайти с другой стороны. «А с чем вы отправляете караваны?» Фаина примерила очередные брюки, форма одежды в подземелье была свободной и ограничивалась лишь фантазией и рамками приличия. «Ты не догадываешься?» Бритни смотрела на Фаину, одобрительно кивая. «Я читала в выживалке, что наибольшую ценность в улье, помимо спаранов и производных, составляют оружие и боеприпасы». «Так и есть. Здесь целая сеть складов, модернизационных мастерских и просто заброшенных коммуникаций, обновляющихся сравнительно быстро, поэтому, можно сказать, мы очень богаты». «Сдается мне, что здесь богатство является далеко не благом, а причиной постоянных беспокойств. Впрочем, на Земле это правило тоже никто не отменял». «Это да, Гипс постоянно нервничает, чтобы нас никто не нашел, у него паранойя. Состав поселения постоянен и пополняется только из перезагружаемых кластеров подземелья. Женщин наши купцы чаще всего выкупают из рабства, поэтому соотношение полов у нас где-то один к одному. Я искренне не понимаю, почему ты здесь и зачем тебя привели. В представительницах прекрасного пола у нас дефицита нет». «Это, наверное, благодаря Катюше». «Да, он говорил, что притащила тебя наша крокодила». «Почему ваша?» Фая помнила, что мужчины, которые до этого заходили в ангар, при виде Катеньки вели себя достаточно скромно. «Я ее вытащила из жуткого побоища, устроенного на трассе, возле которой меня выбросила». Бритни пристально всмотрелась в Фаину, затем улыбнулась. «Правду, говоришь? И как же ты ее вытащила?» «Очень похоже, блондинка была ментатом, но слабоватым, судя по тому, что ее реакция на слова Фаи была далеко не мгновенной». «Катенька попросила мясо, пришлось нести. Вечно я от своей жалости ворох проблем получаю. Думаю, если бы не крокодила, тебя бы давно уже съели». «Ее зовут Катя. Так почему она ваша?» «Видишь ли, на поверхности наши люди показываются очень редко, за исключением, когда отходят караваны. У нас очень много выходов, и зачастую они находятся на открытой местности, где полноценная оборона может демаскировать. Ребята обходятся противопехотными минами и растяжками, прочей мелочевкой. Есть три выхода, хорошо укомплектованные и охраняемые, с минометами и прочей крупнокалиберной чепухой». Бритни придала своему лицу скучающий вид. «Так вот, почти всю территорию вокруг наших выходов держит эта крокодила. Она никогда не нападает, к дверям не подходит. Чует, видно, что подорваться может в любой момент. Чужаков жирает без разбору и скидок. Очень удобно, вполне себе симбиоз. Для нас это также возможность выкинуть из подземелья лишний балласт в виде неиммунных людей, а также предателей, которые у нас регулярно появляются». «Каким образом?» «Слушай, Фаина, ты утомляешь глупыми вопросами. Ну, сама подумай. Мы не в вакууме живем. У людей снаружи возникают вопросы, а откуда это идут такие многотонные грузовики, под завязку нагруженные оружием и боеприпасами? Причем зачастую достаточно редкими и дорогими. На Ксера не съедешь, какой бы развитый он ни был, а гиацинты и системы залпового огня штамповать не может, тем более в таком количестве, в каком мы их продаем. У нас постоянно подгружаются ремонтные мастерские. Мужчины, да и женщины в основном работают там, причем круглосуточно, реанимируя и модернизируя солидную часть вооружения. На всю эту малину наверняка когда-нибудь найдется голодный и злой медведь. Гипс рефлексирует постоянно. Людей мало по причине сверхсекретности нашего расположения. Процент иммунных, сама знаешь, невелик, да и с количеством народа на наших кластерах, как говорит Туман, полный швах. 300 человек постоянного населения – это очень мало. В открытое противостояние мы вступить не можем. Вот и сидим в норе, как крысы. Народ, уставший от постоянного нахождения под землей, в отпусках срывается, доходит до абсурда. Нашим ментатам приходится ставить такие блоки, что люди даже под пытками рассказать ничего не могут. Но ты сама знаешь, что на каждое действие находится противодействие. Фаина внимательно слушала монолог далеко не глупой блондинки, делая пометки в воображаемом блокноте. На память она и никогда не жаловалась, а Бритни рассказывала довольно интересные вещи. Фая наконец подобрала себе наряд, с удовлетворением окинув себя взглядом в зеркале. Процесс регенерации уже начался, но завершен в полной мере не был. За один день на 20 лет не молодеют, но подвижки налицо. «Бритни, ты не проводишь меня в комнату? Я очень устала и хочу спать. Может, поедим?» При упоминании о еде Фаина скривилась, фасолевый суп сомнительного вида ее не прельщал. «Нет, спасибо. Завтра, завтра, все завтра. Она для начала должна навести порядок в своей голове, а потом пытаться окружить себя им снаружи». Бритни выделила ей стандартный одиночный бокс под номером 108. Спальные места живущих в поселке людей располагались в элитном бомбоубежище. Но Фаине было не до размышлений. Когда Бритни удалилась, Фая закрыла дверь на замок и упала без сил на широкую кровать. После собачьей подстилки в ангаре та показалась ей королевской периной. Она долго перебирала в памяти события прошедших дней, пока не заснула. Пробуждение было странным. Свет включен, кто-то гладил по голове. Фаина открыла глаза. А на краю кровати сидел Гипс. Глава 10. Мигранты. «Я не люблю людей. Ты просто не умеешь их готовить». Гипс ушел через несколько часов, довольный, словно кот, объевшийся деликатесами в рыбном магазине. Он обещал включить ее в свое расписание. «Буду заходить раз в неделю». Делая одолжение Фае, сказал он. Положил на прикроватную тумбу горошину. «Это тебе бонус. Сегодня ты постаралась». Женщина презрительно посмотрела на черный шарик. «Интересно, он всем своим шлюхам хабар раздает?» «Свет выключи и дверь закрой с обратной стороны». Гипс усмехнулся и вышел. Эмоции, которые испытывала Фаина, сложно описать литературным языком. Настроение более всего характеризовалось как мерзопакостная. В истерику впадать женщина не собиралась. «Лирика жизни, ты поимел, тебя поимели, Что поделаешь? Расслабься и получай удовольствие. А что еще остается в такой ситуации? Ей было далеко не 18 лет, чтобы с ужасом в глазах лихорадочно искать способы свести счеты с этой страшной и несправедливой жизнью. Но обстоятельства требовали взвешенных и правильных решений. А чтобы их определить из бессвязной каши в голове, такой характерной для женской половины человечества, надо было думать и думать много. Время останавливаться не собиралось, педантично отсчитывая секунды. Потом минуты и так по нарастающей. Все имущество Фаины помещалось в небольшом пластиковом контейнере, емкостью около 1,5 литра. На ее трофеи рот никто не разевал, и все, что женщина принесла с собой, осталось при ней. Судя по записям из хрестоматии Стикса, она была неплохо обеспечена. Взгляд упал на шарик, почти незаметный в темноте ее комнаты. «Мля, ну и жлоб этот гипс! Лучше бы ничего не дарил, не позорился!» С омерзением, взяв в руки горошину, переложила ту в контейнер к общему кошельку. Затем, восстанавливая потраченные нервы, мешком завалилась на свое ложе. Так и лежала на кровати, изучая потолок и прикидывая варианты развития событий. Перспективы были безрадостными. Завтра, а может это уже сегодня, Фая понятия не имела, сколько сейчас времени. Бритни обещала рассказать о ее прямых обязанностях. Познакомить кое с кем из обитателей подземелья. Не сказать, чтобы женщине здесь очень нравилось, но в поселке было, по крайней мере, безопасно. И это был неоспоримый плюс. Минус же был очень и очень жирным, и заключался он в присутствии похотливого кваза в роли главы. Надо же, как неудачно все вышло. Еще хорошо, что Фая, не теряя рассудок, не стала артачиться и одарила гипса всеми прелестями и плюшками женской ласки. Она прекрасно понимала, что в тот момент инвестировала в свое будущее. Если бы глава поселка мог в те моменты читать ее мысли, убежал бы из комнаты, даже не сняв брюк. Потому что вид собственного тела с распоротым животом, измеряющего шагами вываливающиеся кишки, на романтический лад не настраивает. Нет. Гипс полностью уверен, что Фаина получила незабываемое удовольствие и жаждала новой встречи с ним. Пусть живет в иллюзии, тогда же интереснее. Холодок в голосе при прощании уместен, не лишний определенно. Он не был наигранным, ведь женщины никогда не признают, что им было умопомрачительно хорошо. Мда, пропала в Фаичке большая актриса. В конце концов, нельзя отрицать очевидное. Ей было хорошо. Володька в вопросах интимной жизни сдулся еще 10 лет назад. Тем не менее, насилие над собой она не признавала, да и служить подстилкой, пусть даже короля, далеко не мечта всей жизни. «Дайте шляпу и пальто». А может быть, действительно, незаметно уйти, пока ментаты блок не поставили? Что тут ловить? Она здесь никому ничем не обязана, а то, что раздвинула ноги по первому требованию. Да кому какое дело? Пусть за своими органами следят тщательнее. Всем до глубины души плевать на прошлое других людей. И Фаина в своем случае не исключение. И все-таки пора валить. Она без лишней спешки оделась, взяла в руки контейнер с ценным содержимым открыла дверь. Бритни говорила, что ближайший выход налево по коридору, сотни метров. «Ну что ж, пора. Спасибо, Гипс, за гостеприимство. Не поминай лихом». Жмых и Рыбник напряглись. Улики налицо. Два трупа и один лишний свидетель. Неприятно. Они так бы и стояли молча, пока Квас, без приглашения зашедший внутрь, не догадался вступить с ними в диалог. «Жмых, ты зачем ребят завалил?» «А ты вообще кто такой, чтобы я перед тобой отчитывался?» «Лыба я. Не узнал, что ли?» «Не?» Жмых продолжал недоверчиво смотреть на гостя. Ярослав счел нужным помалкивать, видимо, знакомые у напарника по окрестностям бегают табунами. «Значит, богатым буду». «Лыба человеком был, а ты урод», — безапелляционно заявил раненый. «И вообще, ты это, лыбу зазря не вспоминай. Погиб он. Я еще за два дня, как уйти из таба, об этом слышал». Он не собирался отводить ствол винтореза с подозрительного Кваза, нагло выдающего себя за другого человека. Благо, патронов в магазине было достаточно. «Да лыба я, Жмых, хорош пурген гнать. Я тебе еще заначку на сохранение оставлял. Там было горошина, два спарана и АКМС. Помнишь?» «Помню. Вот только, я говорю, лыба был человеком». Напарник хоть и немного расслабился, но снимать с прицела гостя не собирался. «Ну да, урод я теперь. Это из-за спорового голодания. Я еле ноги утащил из переделки, в которую нас ацтек втянул. Один в поле не воин, тем более на западе. Сам знаешь, ночевать по гаражам пришлось. Живчика с собой очень мало было. А две недели на трех каплях живца дали вот такой результат. Сам видишь, не Ди Каприо уже». «Тебе не в рекламе сниматься, ни хера страшного. А ну-ка, еще чего-нибудь расскажи, братка, послушаю. Решу, стоит тебе жить или напрасно ты сюда заявился». «Ты знаешь, я же сейчас в инвиз уйду». Квас ухмыльнулся. «Не поймаешь потом. Как тогда, когда мы гопников возле дохлой змеи разгоняли. А еще мы с тобой в последнюю свою встречу, Дариану, глаз на жопу натянули. Да так, что ему потом в больничке этот глаз часа три выковыривали и на место пришивали. Ага. Мне этого выродка потом за стабом завалить пришлось. Вышел с больнички, ага, пошел в рейд и не вернулся. Упырей в живых оставлять нельзя. Я тебе не успел сказать. Ацтек срочно на дело позвал, а ты с Аконитой двое суток как зависал. Беспокоить стрёмно было, думал тебе нашепчу, что Дариан пропал. А потом уж расскажу при встрече, порадую». «И как ты его завалил?» Напарник все еще с недоверием смотрел на лыбу. «По-братски, ножик внутрь, кишки наружу, ага». Жмых наконец опустил вал. «Добро пожаловать, лыба. Не поможешь? А то мы тут уже порядком подустали всяких гадов с рыбником валить». «Рыбник? Я такого не знаю. Ну, собственно, будем знакомы». Он повернулся к Ярославу, коротко кивнул. «А новичок?» «Да, крестник мой, знахарь. Вот почти пришил мне ногу». Жмых поднял и опустил конечность. «Если бы не он, загрызли бы меня бегуны на мосту поцелуев». «Слушай, я наводил справки в городе. Мне сказали, что ты с Сезамом уходил. И где сейчас это дерьмо?» «Спутники на землю вернули. Перед тобой этот красавчик лежит, с проломом в башке. Рыбник хоть и знахарь, а куда тёкнуть знает. Короче, братка, помоги ему тела в выгребную яму побросать. Я ещё на своих двоих стоять не могу. Больно, мля. Для того, чтобы чайник поставить и на одной можно допрыгать. Я 2 дня пёхом шагал, ага. Чайку заколоти, упырь. Ну чё, рыбник, понесли что ли? Взяв одну из тушек, валяющихся на полу землянки, Лыба пошел прочь. Выгребная яма была воплощением гения архитектурной мысли. В Волгограде, узнав, что на трассе есть такой удобный мини-стаб, радея о своих торговцах, нуждах рейдеров и, естественно, объеме потока товаров, вложили силы и средства в обустройство перевалочного пункта. Зимовье здесь было изначально, а вот все остальное пристроили позже. К усовершенствованиям относились неглубокий колодец с питьевой водой, современная кабинка биотуалета с унитазом, позаимствованным из подъезда, и, собственно, выгребная яма. Понимая, что стычки и прочие неприятности в зимовье неизбежны, руководство озаботилось инструментом избавления от неприятных биоотходов. Вырыли несколько кубов земли и, обив стенки ямы, закрыли плитами пластика. Силиконом замазали щели стыков. Яму наполовину заполнили едким натром или еще какой-то щелочью. И зная о том, что химические соединения неустойчивы в кислородной атмосфере, сделали плавающую в горизонтальной плоскости промежуточную перемычку. Сверху открывалась еще одна, точно такая же, только снабженная люком, чтобы не отодвигать пласт полностью, только в случае очень крупного тела. Вся эта конструкция регулировалась болтами и ручками, абсолютно не внушающими никакого доверия с первого взгляда. Но надо же! О чудо! На столбе рядом висела подробная инструкция по обращению с хитрым агрегатом. Верь мне, я инженер, конструкция была простой и достаточно крепкой. И с делом своим, уничтожением лишней биомассы, справлялась прекрасно. Вот в эту яму, к детищу научно-технического прогресса Стикса, и отправился Сезам со своей подругой. Когда Лыба и Рыбник вернулись в землянку, чайник уже стоял на походной газовой плите. Жмых полусидел все там же, у себя на кровати. Лыба присел за стол на табурет. Рыбник возился с чайными пакетиками и кружками. «Слышь, братка, а может, по коньячку за встречу?» «Не сейчас. Чаю хочу». «Горячего. Братка, я тут уточнить хотел. А зачем это ты сюда пришел? Из Волгограда и пешком? Странно как-то». «Зачем, зачем? За шкафом. За последние несколько месяцев зимовье 5 раз полностью обчищали неизвестные придурки. Администрации это дело не нравится, тем более, что их так и не находили. Умные падлы». Нигде не засветились с ворованной снарягой. Меня как смотрителя прислали. Так сказать, одним глазом фейс-контроль осуществлять. Чуть что не так или заварух какая, в инвиз ушел и нет меня, ага. А у тебя какие планы? Да вот сейчас рыбник меня подлатает, да пойдем потихоньку в Волгоград. Тут недавно чей-то караван монстры разбили. Часом не видел? Ага, там еще камень стоит указательный. Почитал, поржал, да и дальше пошел. По своим делам. А сумарчей ваш? Ну а чей же еще? Местный бы уже в шкафу валялся. Разобрать надо. Да тут, как с пепелищ пришли, и минут продыху не было. На подходе к землянке лотерейщик мне ног зацепил, да так, что я не сразу сообразил, что со мной, только свалился. Правда, я его к земле пригвоздить успел. Рыбник сам глушил. Потом вот меня оттянул, долатал, пока я в отключке валялся. Только глаза продрал, сизам нарисовался. Орал так, что я уж был подумал, жрут его там за дверью. Знал бы, что эта гнида там, не открыл бы, падли. Ну да ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Жмых любовно погладил красаву. «Рыбник, братка, ну чё, давай, наверное, к процедурам приступим. Путь к стабу не близкий, выдвигаться пора уже». Ярослав отставил чашку, потянул табурет к кровати, на которой сидел напарник. «О, я ж совсем забыл!» Лыба открыл рюкзак, порылся, достал простенький ледовский светильник на батарейках. «А то совсем как в пещере. Сколько народу ходит, до сих пор никто не озаботился вопросом освещения. Ага». Рыбник осматривал поврежденную ногу. «Немного работы. Некоторые сухожилия друг друга не нашли, и концы висели разлохмаченной тряпкой. Вот и начнем». Ярослав вздохнул, предвкушая пару часов монотонной кропотливой работы. Собственно, вчера было намного страшнее. Глаза боятся, а руки — крюки. Когда он закончил и поднял глаза на жмыха, тот дремал, все так же поглаживая винторез. Лыба улегся на другую койку, до этого времени занимаемую Ярославом. «Жмых, проснись!» «А? Встать попробуй!» «Зачем? Мне и лежать неплохо!» «Прекращай! Встань, тебе говорят!» Напарник осторожно, опасаясь приступа боли, опустил ноги на пол. Встал, сделал несколько шагов по направлению к двери. Вернулся. «Как новенький?» «Тогда хлам в рюкзаках перебираем и двигаем». Они наполнили фляги свежеприготовленным живчиком, уложили все, что потребуется в дороге, и, тепло попрощавшись с Лыбой, вышли. Прошлогодняя хвоя приятно пружинила под ногами. Предварительно оговаривая со жмыхом выбранный маршрут, решили идти к трассе через проход в черных кластерах. Тот был узким и извилистым. Сумасшедший конструктор Улья явно позабыл, что, складывая пазл, детали нужно притирать вплотную. Ну да, это к лучшему. Если бы не этот ход, пришлось бы делать солидный крюк, теряя время. А времени было очень мало. Ночевать за пределами стабов небезопасно. В любом случае стоит поторапливаться. Ярослав с интересом разглядывал черный кластер, черная трава, черные деревья с такими же черными листьями. Не хватало только раскачивающихся на ветках белых-белых трусов. Это поправимо, при желании. Художники Земли многое бы отдали за возможность сделать зарисовки с диковинного, стеклянно-безразличного кусочка улья. Рыбник художником не был. Он был человеком, цель которого обеспечить себе приемлемые условия жизни. Если уж его закинуло в этот странный мир, это не повод накладывать на себя руки. Чем он займется? Да еще не придумал. Капиталы, которые они выпотрошили из монстров, решивших напасть на неизвестный караван, с лихвой хватит открыть какое-нибудь небольшое, но прибыльное дело. А дальше будем посмотреть по обстановке. Жмых же шел и думал о том, как придет Волгоград богачом и, отдав все долги, большие и маленькие, наконец-то найдет в стабе подходящую работенку и женится на Аконите. Обустроит небольшое семейное гнездышко, а там, может, и детишек решит настрогать. Кто знает. «Что-то происходит, Жмых, ты чувствуешь?» «Нет». Они почти уже вышли к трассе. С одной стороны ее зажимала чернота мертвых кластеров, с другой вдоль дороги протянулся длинный высокий вал, покрытый травой и невысокой растительностью. «И что ты ощущаешь?» Спутник с недоверием посмотрел на рыбника. «Что земля дрожит?» Жмых задумался, потом внес свое предложение. «Неспроста это все. Навал надо подняться, раз тут, кроме дороги, ничего не видно. Осмотримся, там решим». Стали карабкаться вверх по склону. У напарника на шее болтался бинокль. Забравшись первым, тщательно осмотрел окрестности. Видимо, взгляд явно за что-то зацепился. Он долго смотрел на север. «Вроде же лес. Чего он там изучает?» Наконец, отняв бинокль от лица, Жмых устало потер переносицу. «Хана нам, братка!»